Когда она прибыла в книжный, проверка уже началась. Стояла неестественная тишина. Кассир заметил ее и перевел свой взгляд вглубь магазина, откуда да и куда носились звуки переполоха. «Предоставьте это мне!» Она прошлась по залу и услышала плач маленькой девочки в отделе книжек с картинками. Книгу из ее рук выхватил солдат учреждения развития. Мать крепко держала девочку, но ребенок тянулся к своей отобранной книге. В этом беспомощно борющемся ребенке она увидела отражение себя в тот день во время учебы в старшей школе. «Эй!» Солдаты учреждения развития дружно обернулись на крик Ку. «Как вы смеете так обращаться с ребенком? Немедленно верните книгу!» Она решительно подошла к солдату учреждения и выхватила у него книгу. Его застали врасплох, и к ее удивлению с книгой он расстался легко. «Удостоверение! Удостоверение! Где же оно?» Она вытащила его из нагрудного кармана своей формы и помахала им. «Вооруженные силы библиотеки Канта! Я использую свое право как библиотекаря первого класса свободно собирать материалы согласно параграфу 30 законов о библиотеке. Данные мне правилами правопорядка законов о библиотеке властью, я изымаю эти книги...» Она дернула подбородком в сторону контейнера с книгами. «По собственному усмотрению!» В ответ раздался хохот отряда учреждения. «Что? Что тут смешного?» Она была сбита с толку. Их командир вышел вперед. «Для простого библиотекаря ты много болтаешь. Правом свободного сбора книг, гарантированного правилами правопорядка законов в библиотеке, наделены только офицеры библиотеки и начальства. Не знала, что ли?» «Да ну! Серьезно?» Открыто спросила она, не сдержавшись. «Верно. Тот мужчина был офицером библиотеки третьего класса. Вроде бы. А, надо было лучше лекции слушать!» «Так что мы забираем эту книгу назад». Он протянул руку за книгой, которую она забрала, но Ику не сдавалась. «А что не так с этой книгой?» «Автор ведет сомнительный образ жизни. Она регулярно посещает собрания против закона о развитии». «Прошу прощения? И как это связано с ее книгами? Что это за аргумент такой?» Возразила Ику. Как простой библиотекарь, она не могла остановить инспекцию. И все же ей тяжело было вернуть книгу, и, борясь с командиром, она потеряла равновесие и сильно отклонилась назад. «Ай, я сейчас упаду!» Но когда она приготовилась к удару, сильные руки подхватили ее сзади. «Стойте! Эти руки мне знакомы!» Она обернулась, и, конечно, ей пришлось посмотреть вниз. Это был Додзи. «Чего он так вовремя? Почти как будто он... Он... борец за справедливость!» «Простите за опоздание. Но с двумя офицерами библиотеки второго класса и одним старшим библиотекарем третьего класса нам должно хватить полномочий». Выглянув из-за Додзи после его заявления, она увидела Камаки и Гендо. Гендо смотрел на нее с выражением страшной ярости, но выглядело это неестественно. Лицо Камаки было ярко-красным, как будто он сдерживал смех. Командир специального учреждения презрительно сплюнул, и весь отряд ушел, оставив книги. «Да что ты за идиотка!» Ику съежилась от сердитых повторяющихся слов. Ее вытащили за магазин, чтобы отчитать втроем. Громче всех, конечно, был Додзи. «Право свободного сбора книг – это особая привилегия офицеров библиотеки и их начальства. Это же основа основ!» Выставила себя посмешищем перед учреждением развития. «Жалкое зрелище! Когда я думаю, что ты моя подчиненная, мне хочется плакать от стыда. Чем ты на лекциях занималась?» Она уже устала повторять «извините», но гнев Додзи не собирался иссякать. «Прежде всего, офицеры не разбрасываются правом свободного сбора, как им вздумается. Что, по-твоему, случилось бы с администрацией библиотеки, если бы все кругом собирали книги, не включенные в бюджет? Мы должны покупать определенное количество собранных книг, знаешь ли?» Но... она возразила, не успев сдержаться. «Он тоже так сделал, сэр! Он тоже идиот! Идиоты не должны подражать идиотам, идиотка!» «Идиот? Ты только что назвал его идиотом? Моего офицера библиотеки третьего класса? Непростительно!» Ику наградила Додзи тяжелым взглядом. Высокий рост прибавлял ее взгляду дополнительную силу. «Меня можете называть как хотите, сэр, но не зовите его идиотом, пожалуйста!» «Может, хватит про него говорить? Он просто безрассудный, презирающий правила самодовольный идиот! Позор библиотеке! Лучше бы он тоже ушел! Как вы можете так говорить о моем принце?» Рявкнула она, не успев подумать, что говорит. Возможно, дело было в силе ее отпора, но Додзи неожиданно притих. «Но...» «Я сейчас сказала принца?» Она так смутилась, что сдалась и тоже замолчала. «А я больше не могу!» Камаки внезапно расхохотался. «Касахара-сан, вы невероятны! Ни один новичок никогда так не доводил Додзи!» «Забудь!» Недовольно вздохнул Додзи. Он подошел к книгам, которые они забрали из книжного, и достал книжку с картинками, из-за которой началась вся эта шумиха. Протягивая ее Ику, он произнес: «Вперед!» «Правда? Ты, наверное, эту часть воспроизвести хотела, верно?» «Инспектор Додзи, иногда вы можете быть довольно хорошим парнем». Чуть было не ляпнула она, но торопливо остановила себя. Все-таки, когда он в следующий раз ее обидит, ей придется взять эти слова назад. «Спасибо, сэр!» – воскликнула она и побежала назад в магазин. Когда Ику ушла, Генда тихо усмехнулся. «Как я и ожидал от твоей любимой ученицы!» «Она не моя любимая ученица. Мне очень стыдно, что ей не хватает дисциплины!» – упрямо ответил он, но Камаки и Генда видели его насквозь. «Принц, а?» – мягко засмеялся Камаки. «Опасный у тебя соперник, да?» «Понятия не имею, о чем ты говоришь!» «Пока будем считать его соперником твоему авторитету? Как ее прямому начальнику, разве не стоит тебе принять меры, чтобы доказать свою доблесть и защитить подчиненную от этого принца?» «Какая разница?» Додзи снова вздохнул сердито. «Ну ладно, это все решает, так ведь?» Сказал Генда. «Возражения есть?» Додзи угрюмо промолчал. «Вот, можешь забрать ее. Заплаканный ребенок отдыхал возле кассы с леденцом в руке, видимо, благодаря работникам книжного. Видя, что девочка собирается отбросить леденец, ее мама торопливо выхватила конфету, а потом поклонилась Ику. Девочка взяла книгу со счастливой улыбкой. «Скажи спасибо!» – потребовала ее мама. «Спасибо!» – робко произнес ребенок, Ику и сама была слегка смущена. Конечно, ее ошибка едва ли заслужила такую милую благодарность. Она повернулась к матери ребенка. «Простите, мы такой шум подняли». «О, не волнуйтесь об этом». Она покачала головой. «Мы очень вам обязаны. Знаете, сегодня у нее день рождения. Я обещал ей купить любую книгу, какую она захочет». Она смущенно опустила голову. «Они такие дорогие. Часто мы их покупать не можем». Для молодой семьи с ребенком книги с картинками и правда были дороговаты. «Я рада, что смогла купить ей ту, что она хотела. Я рада, что Додзи и остальные пришли вовремя». Искренне подумала Ику. Ее симпатии всегда были на стороне людей, любивших книги. И тех, кто их писал. Возможно, вооруженные силы библиотеки существовали и не ради защиты книг. Возможно, они были призваны защищать сердца тех, кем дорожили. Или же это... «Просто я расчувствовалась». «Спасибо, милая леди!» Девочка улыбнулась. Ику видела прошлую себя в этом любящем книге ребенке. Чисто рефлекторно она протянула руку и потрепала девочку по голове. «Я достаточно нежная. Мне кажется, я становлюсь ближе к нему». Принц, на которого она хотела походить, был далеко, очень далеко, а пока... «Мне надо пройти через этого парня!» Слегка похлопав себя по щекам, чтобы немного взбодриться, она пошла назад к захваченным книгам и делам насущным.